Королевские страсти. Его Величество король Кирилл V, правитель земель широких и народов многочисленных, пребывал в своем кабинете, когда в это помещение внезапно ворвалась суета и беспокойство. Лица придворных были искажены явной тревогой, а их шаги отпечатывали следы беспокойства на коврах, устилающие полы в королевские палаты. «Что у вас там произошло?» — довольно резко спросил он, сердитым взглядом охватывая своих вассалов, чьи лица отражали тревогу и даже какое-то уныние. Король, уже давно привыкший обращать внимание на такие вещи, так как подобное может свидетельствовать о чем угодно, включая сюда даже заговор и попытку свержения власти, тут же напрягся, готовясь дать условный сигнал верным телохранителям, что сейчас затаились в потайных комнатах и были готовы нанести свой удар в спину этим дворянам, если они окажутся врагами сюзерена королевства Анбург. «Ваше Величество», — начал говорить суровый молодой дворянин в запыленном камзоле, что явно свидетельствовало о том, что он только что прибыл откуда-то издалека, преклонив перед королем колено. «У меня новости. В этом самом лагере охотников, на приграничных к темному лесу наших землях, где наследный принц Александр вместе с высокородными дворянами предпринимал охоту на нечисть, возникли некоторые проблемы, так как монстр, оживший в темном лесу, едва не смел всех, кто отправился за его головой, после чего скрылся в глуши этого проклятого места. Егеря, дворяне, слуги – все были вынуждены отступить перед ним, как побежденные в сражении. Пока они собирались силами и готовились на него снова напасть, этот монстр ушел глубже в этот лес, что фактически лишило охотников возможности его преследовать. А ведь местность там для них неизвестная, а проводников просто нет. Местные жители напуганы и даже за золото не хотят помогать. Тем более, что вторжение в темный лес большой группы охотников и дворян со слугами встревожило всех местных тварей. Настолько сильно, что даже на лагерь охотников было нападение крупной стаи лесных волков. Охотники понесли потери. Пока что известно о двух десятках погибших и как минимум пяти десятках раненых. Но его величество не пострадал. Услышав такой доклад о провале этой своеобразной экспедиции, что должна была усилить авторитет его собственного сына-наследника, король тихо вздохнул. А его задумчивый взгляд пронзил пространство, словно проникая сквозь время и расстояние. Он знал, что самые разные монстры, спящие в глубинах таких мест, пробуждаются во времена великих потрясений, и что это предвестие беды, пронесшейся через века. Но что же сделал его сын, принц Александр, в такой критический момент, чтобы не допустить подобного развития событий? Ведь сам Кирилл V прекрасно помнил историю о том, как почти 1000 лет назад один такой монстр тоже остался без внимания. И закончилось это все появлением армии восставших мертвецов и гибелью королевства, на землях которого это все и произошло. Для того, чтобы остановить это чудовище, набравшее силу, соседям этого государства пришлось объединиться. И то, даже их объединенные войска тогда понесли просто ужасающие потери, а огромные территории на сотни лет обезлюдили. Настолько сильно, что почти 300 лет не было никаких войн, просто не было никакого смысла это делать. Теперь же сам король понял, что подобное может повториться в его родной стране. А ему бы этого не хотелось. И он надеялся на то, что его сын и сам все же осознавал опасность подобного стечения обстоятельств. «А принц?» – задумчиво спросил он у уставшего гонца, и в его голосе сейчас прозвучала не только тревога, но и строгость, которая была неотъемлемой частью его власти. «Чем занимался сам принц, Александр? Чем занимались его приближенные? Разве их сил было недостаточно, чтобы развеять по ветру прах этой твари? Чем они все были заняты?» «Принц, ваше величество», — начал было говорить молодой дворянин, но его слова замерли, словно застыли в воздухе, и подавленные тем, что ему предстояло сказать. «Что такое дело, Ваше Величество? Что я просто не смею?» «Говори!» Резко нахмурившись, приказал король, и его голос прозвучал еще более сурово. И в наступившей тишине королевского кабинета явственно прозвучал тихий скрип зубов короля, что явно не обещало ничего хорошего тому, кто сейчас стоял перед ним. «Его высочество, принц Александр!» Тихо продолжил молодой дворянин, медленно опустив свою голову, словно уже подставлял шею под топор палача. Несмотря на все просьбы сопровождения, он не отступил в ближайший замок местных провинциальных дворян. Он ушел в лагерь с высокородными дворянами в поисках славы и приключений, на охоту. Слова гонца снова замерли в воздухе, как мгновенно застывший лед. Король Кирилл V задумчиво хмыкнул, задумчиво посмотрел в окно. Он, конечно же, предполагал, что его сын, наследник, может снова проявить свой характер и сделать все назло своему отцу. Но чтобы он поступил настолько глупо? Ведь его всю жизнь, практически с самого рождения, учили быть более внимательным к таким вещам. Даже сам король, который был слишком далек от того места, уже заподозрил тот факт, что тварь, с которой охотники столкнулись в тех местах, не была просто упертым или восставшим мертвецом. Такие твари живут голыми инстинктами и не будут стараться спрятаться. При появлении поблизости людей эти твари низшего порядка тут же нападают на потенциальную жертву, даже не глядя на то, что рядом может быть опасность. Однако тот факт, что эта тварь не только напала, но и постаралась скрыться, говорил о наличии у нее какого-то разума, хоть и извращенного, и неестественного для мира живых, а значит, эта тварь уже сумела подняться по своему уровню и силе. Тем более, что местные жители боятся соваться за ней в лес. Может быть, они что-то про эту тварь знают? Ведь не зря же местный граф, сообщив о такой проблеме, сам не стал охотиться за таким монстром. И исходя из этого, сам король уже понимал, что за голову этой твари придется заплатить много золота. Если он не хочет получить на территории своего королевства появление армии нежити. Но если это даже он уже понял, то неужели его сын, в голову которого сам король и многочисленные учителя старались вложить свои знания и мудрость, не понял этих фактически прописных истин? В сердце Кирилла V медленно разгорался огонь злости на своего сына, а его глаза засияли гневом и скорбью одновременно. «Пошлите все свободные войска!» Наконец-то решившись, произнес он, и его голос в тишине кабинета прозвучал, как раскат грома. «Вся мощь нашей армии должна быть направлена на остановку этого ужаса. А мы не можем допустить появления такой опасной и хитрой твари на границах наших земель. Пусть все монстры из темного леса узнают о том, что они смеют поднять руку на нашу землю только на свой страх и риск». И именно в этот момент, глядя на своих верных слуг, король осознал, что битва только началась, и что их ждут тяжелые испытания. Но среди всех бедствий, которые подстерегали его королевство, самым тяжелым для него могло стать именно странное и непредсказуемое поведение сына, который вместо того, чтобы тщательно осмыслить сложившееся положение, чему его старательно учили долгие годы, почему-то поддался эмоциям и решил, что это дело, связанное с охотой на монстра, может быть банальным развлечением. И это была его главная ошибка, так как такое чудовище не было обычным лесным животным. Такое существо могло спокойно развиваться, становясь сильнее, что делало его еще более опасным. И именно в этот момент перед королем появился главный советник короля. Мудрый и надежный, разумный. Граф Демин, владетель графства Желтых Холмов, и который всегда старался помогать своему сюзерену мудрым советом. Услышав решение короля, он медленно поднял руку, замедлившись в движении, словно символизируя весомость своих слов, после чего и заговорил. «Ваше Величество, поспешное направление войск в ту местность может оказаться слишком опрометчивым шагом», постарался объяснить он своему сюзерену. Мы не можем рисковать жизнями наших солдат в бесплодной охоте за неизвестным. Позвольте мне предложить другой путь. Мы можем нанять и отправить на помощь нашим людям команды лучших охотников за тварями в нашем королевстве». Король Кирилл Пятый, слушая слова своего советника, медленно прикусил губу, а его взгляд остался мрачным, но теперь в нем просматривался налет размышлений. «Но что дадут нам эти охотники, если даже дворяне со своими слугами и стражниками не смогли справиться с этим бедствием?» — тут же переспросил король. «Ваше Величество», — продолжил пояснять ему советник, — «охотники за тварями и монстрами — это необычные люди. Они обучены, опытны и готовы к таким испытаниям. Их знания и умения могут стать нашим оружием в этой борьбе. Позвольте мне послать моего секретаря, чтобы он связался с их лидером. Я уверен в том, что они смогут помочь нам там, где другие потерпели неудачу». Кирилл Пятый, немного подумав о словах своего советника, медленно кивнул головой, соглашаясь с предложением. В его глазах промелькнула искра надежды, надежды на то, что эти охотники принесут им победу в борьбе с неизвестным злом, что проникло в их земли. И сейчас, сидя на своем троне в собственном кабинете, король медленно склонил голову, погружаясь в новые раздумья. Его ум, привыкший к стратегическим рассуждениям, обдумывал каждый шаг, каждую возможность и каждый риск. Он вспоминал о своих беспокойных соседях, чьи коварные шалости на границе королевства не оставляли ему и минуты покоя. Сейчас, в такой напряженный момент, ему не стоило отвлекать все войска на поимку монстра. Ведь темные тени политических интриг и враждебности соседей несли угрозу миру и королевству. Так что каждый ход короля должен был быть взвешенным, каждое решение принятым с умом. Он понимал, что откровенное направление всех войск на поимку монстра может быть воспринято соседями как слабость, как приглашение к агрессии. Однако предложение его советника было весьма привлекательным. Охотники за тварями и монстрами были знакомы с подобными угрозами, а их опыт и навыки могли стать ключом к успешному решению проблемы. Но король знал и о том, что даже сейчас ему нужно действовать осторожно, избегая не только опасности для своего народа, но и всех возможных проблем для своей власти. И когда он все же поднял взгляд, его глаза сверкали раздумьями. Но в них также мелькала и решительность. Он должен был найти баланс между защитой своего королевства и разрешением внутренних проблем. В этом мире, полном опасностей и интриг, каждый шаг был решающим. Именно поэтому король внимательно посмотрел на своего верного советника, улавливая каждое слово, произнесенное им. Помещение личного кабинета короля тут же наполнилось напряжением, словно даже сам воздух стал тяжелым от ответственности за будущее королевства. Они с советником еще некоторое время старательно обсуждали, какой отряд наемников из самых лучших подойдет для поимки и уничтожения монстра, который ускользнул в глубины леса приграничья. «Мы не можем рисковать жизнями наших солдат. Нам нужны люди, имеющие опыт и умения в борьбе с подобными угрозами», — размышлял вслух король, обводя глазами висевшую на стене карту королевства, где словно паутина переплетались различные маршруты, дороги и города. Услышав все это, верный советник короля коротко кивнул в знак согласия, а его брови нахмурились в сосредоточенном напряжении. «Нам нужны люди, чьи навыки и опыт говорят за них», — ответил он, и в этот раз его голос звучал решительно, но в нем этот граф искусно скрывал тревогу. «И это будут те самые люди, которые не дрогнут перед подобной опасностью и будут готовы идти до конца». Они долго и очень тщательно обсуждали каждую деталь, от численности такого отряда до потенциальной стратегии поимки монстра, так как все должно было быть расставлено на свои места, чтобы операция была успешной. А ведь на карту были поставлены жизни не только наемников, но и жителей королевства, чья безопасность лежала на плечах короля и его советника, Именно поэтому их решения должны были быть острым и точным, словно меч, разрубающий темноту ночи. А с учетом того, что монстр уже сбежал с этого места, где у него было гнездо, они и сами понимали, что время терять им было просто нельзя. И каждая минута могла стать решающей в борьбе за безопасность всего королевства. «Итак, рассказывай, сын мой, что там у вас случилось?» – задумчиво проговорил герцог. Ривауле устало посмотрел на своего сына, рядом с которым также склонился, чуть ли не распластавшись по каменному полу кабинета своего хозяина, верный старый слуга, который сопровождал детей высокородного дворянина на этой своеобразной прогулке королевского наследника, которая едва не закончилась весьма плачевно. «То, что уже доложили мне, очень сильно не понравилось, так что я надеюсь, что услышу от вас что-то вполне естественное и объяснимое. И в первую очередь мне хотелось бы узнать о том, как именно моя дочь совершенно неожиданно для всей прислуги оказалась на коне, да еще и без присмотра. И это в тот самый момент, когда на охотничий лагерь дворян напали волки. Я слышал, что там уже начинались сумерки. Кто разрешил девочке ее возраста садиться на коня в сумерках? Кого мне приказать казнить?» Он специально постарался сразу обозначить зону своих интересов, ведь по сути, если он просто задаст вопрос по поводу того, что там случилось, то, скорее всего, старый слуга сразу же начнет оправдываться, так же, как и его сын-наследник. А это очень плохо, и подобное нельзя было допускать. Они должны были сами прекрасно понимать, чем чреваты для них могут быть подобные ошибки. Это им еще повезло, что Роксана не погибла, когда ее конь закусил удила и понес драгоценную ношу в сторону леса. Вообще-то в таком состоянии любая лошадь, даже обученный боевой конь, закусив удила, просто несется, куда их глаза глядят, и даже не пытается как-то оценивать ситуацию, что было бы вполне возможно, если конь обученный. Но у дочери герцога был конь, которого он купил за большие деньги для своей дочери еще жеребчиком. И по сути, этот конь был слишком молод и плохо обучен. Таких коней должны обучать их хозяева. А в этом и была огромная проблема. Девушка была еще слишком юна, и она не смогла обучить как следует такого коня. Так что ни к чему хорошему подобное столкновение не должно было привести. Вот и сейчас старому герцогу доложили, что в момент нападения крупной стаи волков его дочь каким-то образом оказалась в седле животного, которое практически сразу испугалось и бросилось, сломя голову в сторону, прочь от лагеря. Да, его слуги пытались догнать несущееся прочь в сторону леса, обезумевшее от страха животное. Но в этом случае была одна проблема – лошади этой породы были известны своей силой, выносливостью и скоростью. Они могли обогнать любую другую, и их иногда еще в шутку называли скаковыми лошадями или спринтерами. Почему именно так, никто не знает. Значение этих слов уже давно затерялось в веках. Однако, если бы и не то, что случилось, и о чем герцогу доложил один из старых верных стражников, то девочка точно погибла бы. Вряд ли Роксана сумела бы удержаться в седле, когда конь вломился бы в ближайший лес. Редкие деревья и ветки кустов просто выбили бы ее из седла, и девочка точно, скорее всего, просто погибла бы. А ведь она так была похожа на собственную мать, которая умерла уже достаточно давно. И сама девочка практически ее не помнила, так что сам старый герцог просто не мог позволить такому случиться. И все прекрасно знали о том, что, говоря сейчас о том, кого он будет казнить, высокородный дворянин совершенно не шутил. Да и о каких шутках тут может идти речь? Ведь если бы с ней хоть что-то случилось, то все слуги, кто там был, были бы им казнены. И даже сыну-наследнику досталось бы, ведь он старше собственной сестры как минимум на 4 года. Самой же девочке было всего 15 лет. А ему уже 19. И по сути, он на данный момент был в группе молодых дворян одним из самых старших. Конечно, сам старый герцог мог бы сейчас обвинить даже собственного сына в том, что случилось. Что это именно Виктор не доглядел за ситуацией. Но зная характер наследника короля, высокородный дворянин даже не задавался вопросом о том, чьи именно глупые поступки могли стать причиной для подобной трагедии. Ведь, как уже известно было и самому старому герцогу, те самые волки, ворвавшись в охотничий лагерь, успели убить десятка-полтора людей и с полсотни покалечить, прежде чем их удалось отогнать обратно в лес. Люди были настолько растеряны от такого странного нападения, что даже не поняли случившегося и не смогли убить даже одного из этих хищников. Естественно, что с местного дворянина, того самого графа Таркова, который устроил эти развлечения для столичных дворян, герцог все равно спросит. Да, его дочь не погибла и даже не пострадала, но это не благодаря стараниям местных и даже не благодаря стараниям его собственных слуг. Как старый дворянин и предполагал, его верный слуга сначала начал оправдываться, но потом он все же рассказал о том, что девочка просто хотела прокатиться по лагерю перед сном. И ее гувернер, достаточно молодой парень, который просто не осознавал происходящего, посадил ее на коня. И сам повел его, держа под уздцы. Но когда волки напали на лагерь, конь резво рванул, банально испугавшись происходящего. И этот парень даже не успел его удержать за повод, проволочившись за ним всего лишь несколько шагов. Слуги сразу же спохватились и бросились в погоню. Но конь у девушки был слишком хорош, и именно поэтому легко обогнал преследователей на достаточно большую дистанцию. Так что они ничего не успели бы сделать, если бы не одна случайность. И вот про эту самую случайность старый герцог и хотел узнать как можно больше информации. «Я чего-то не понимаю», – задумчиво покосился он на своего сына, который все так же виновато не поднимал взгляд на своего отца. «Может быть, ты мне, сынок, объяснишь эту странность? Может, я слишком стар стал? Но я почему-то в первый раз слышу, чтобы конь, который закусил удила, и несется испуганно вдаль, внезапно резко останавливается перед самым лесом. Неужели его так напугали деревья, которые стояли перед ним? Что-то я в этом сильно сомневаюсь». Тяжело вздохнув, сын-наследник герцога начал говорить. А старый высокородный с большим трудом сдерживал усмешку. Слуги-то уже доложили ему о том, что выскочивший из леса навстречу несущемуся коню молодой всаднице мальчишка каким-то образом сумел привлечь внимание испуганного животного, а потом вообще просто резко повис на поводьях, вырвав удила из захвата его зубов, что по сути и вернуло управление конем человеку, после чего к ним тут же приблизились слуги герцога и, вместо того, чтобы отблагодарить мальчишку за спасение своей госпожи, дали ему несколько тумаков, чтобы под ногами не путался, после чего банально прогнали. Естественно, что старому герцогу, как высокородному дворянину с достойным моральным воспитанием, подобное поведение собственных слуг категорически не понравилось, так как все это открыто говорило о пренебрежении честью, тем более, что речь шла о спасении его любимой дочери, а ведь этот мальчишка мог спокойно не вмешиваться в ситуацию, тем более, что этот конь также мог спокойно растоптать храбреца, превратив его в кусок окровавленного мяса. А вот только этот мальчишка не испугался такой судьбы. Он сделал то, что было вполне достойным даже дворянина, чего не скажешь про молодого слугу дочери герцога, который и сопровождал девушку. Этот лоботряс, вместо того, чтобы предпринять хоть какие-то меры для того, чтобы остановить испуганное животное, как рассказали герцогу стражники, банально рухнул на задницу и завопил во все горло. И даже не участвовал в погоне. Потом стражники рассказали еще о том, что этот слуга, когда до него дошла величина его ошибки, принялся старательно хромать то на одну ногу, то на другую, а то на обе сразу. Все только для того, чтобы изобразить то, как сильно он пострадал в тот момент, когда конь молоденькой девушки рванул прочь, стараясь уйти от опасности. Но теперь уже поздно. Старый герцог никому не простит подобного случая. Тем более, что его дочь сама немного нервно относилась к такому помощнику, представленному к ней собственным отцом. Как ни крути, но старому дворянину самому придется признать, что он ошибся. Сильно ошибся с этим назначением. Раздраженно отправив прочь все еще пытавшихся вполголоса оправдаться людей вместе со своим сыном, герцог Ривоули устало потер свое лицо. Как только пришли новости о том, что случилось, он не находил себе места, пока не вернулись его дети. И сейчас он даже думал над тем, чтобы вернуть свою дочь из столицы обратно в семейную резиденцию, в родовое гнездо, в замок Ривоули, где девушка точно будет под защитой надежной стражи и верных слуг. Уж они-то никогда не совершат такой глупости. Где это видано, чтобы девушка садилась на коня в сумерках, чтобы просто прокатиться по полевому лагерю? Что за глупость такая? Ведь конь молодой, необученный как следует. В сумерках может случиться всякое. И даже человек, резко выскочивший из-за какой-нибудь палатки, может банально напугать животное. Тут и боевой конь может нервно дернуться в сторону. Что уж можно сказать про молодого жеребчика, не обученного как следует всем необходимым навыкам. Да, он не настолько вынослив, как опытные и взрослые кони, но даже его резвости хватило для того, чтобы едва не угробить дочь герцога. А уж о благодарности его слуг тут и речи не идет. Той самой благодарности, которой они отличались, просто прогнав спасителя молодой дворянки. И с этим он собирался тоже разобраться, впоследствии. Пока же ему нужно было решить вопрос со случившимся. Естественно, что молодой слуга, который был одним из дальних родственников бывшего управляющего и оказался виновным в случившемся, тут же принялся обвинять кого угодно, но только не самого себя. Если бы он обвинил самого себя, банально повинившись перед хозяином, признав свою вину, то старый герцог приказал бы его выпороть как следует. Не насмерть, всего лишь до полусмерти, чтобы запомнил до конца своей жизни, что именно и как ему следует делать. А после этого его бы отправили на конюшню, так как больше он просто не заслуживал. Старый герцог, седой и величественный, медленно встал со своего мягкого кресла, из-за которого он управлял делами своей старой родовой линии. Медленно и глубоко вздохнув, он приблизился к высокому окну в своем кабинете, которое открывало вид на небольшой, но ухоженный сад вокруг его особняка в самом престижном районе города, именуемом верхним городом столицы. Утренний свет ласково озарял зелень деревьев и кустов, создавая игру света и тени на траве и цветах. На фоне этой картины, словно из старинной картины, выступал белоснежный фасад особняка, возвышающегося среди роскошных зеленых насаждений. Старый герцог устремил взгляд вдаль на улицы верхнего города, где роскошные особняки и дворцы сочетались с величественными храмами и замками, отражая богатство и власть этого района. Он внимательно следил за каждым движением, которое только могло проявиться там на улицах, словно ощущая пульс города в своей груди. Несмотря на свои многолетние заботы и обязанности, герцог все еще мог наслаждаться этим видом, который напоминал ему о стойкости и величии его дома. Эти моменты спокойствия и умиротворения были как дыхание свежего воздуха в его жизни, наполненной политическими интригами и событиями. Но сейчас своеобразную растерянность старого высокородного дворянина можно было вполне понять. Ведь, по сути, сейчас он думал над тем, а не было ли случившееся с его дочерью специально подстроенной каверзой, которую вполне могли попытаться создать его потенциальные враги. Врагов-то у него всегда хватало. Тем более, что представители его семьи имели определенные отношения к королевской родовой линии, а это могло привести к серьезным проблемам именно с такими родственниками. Всего лишь по той простой причине, что в данном случае представители королевской династии могли и сами попытаться воспользоваться ситуацией, чтобы любой ценой навредить тому, кто стоит на определенном месте в очереди на престол. Этот факт заставлял его опасаться таких родственников, хотя их семья никогда и не претендовала на трон королевства Анбург. Да и зачем им это могло быть нужно? Ведь подобная глупость могла обойтись для его семьи слишком дорого. Он всегда довольно неплохо ориентировался в политике, так что и сам прекрасно понимал тот факт, что нынешний король слишком подозрителен, не говоря уже о его сыне. Кто-то мог бы подумать, что представители королевской семьи держат возле себя собственных родственников просто ради забавы. Однако все было далеко не так. Это делалось намеренно именно для того, чтобы иметь под рукой высокородных заложников. Разве станет старый герцог Ривауле как-то провоцировать конфликт с королевской семьей, если знает о том, что там, фактически под рукой у королевских палачей, находятся его собственные дети? Да никогда в жизни. Можно сколько угодно говорить о том, что возле детей самого высокого дворянина всегда есть надежная охрана и многочисленные слуги. Вот только есть одна огромная проблема, про которую не стоит забывать. Он не сможет приставить к своим детям целую армию, чтобы защитить их до такой степени надежно, чтобы быть уверенным в их безопасности при дворе короля. Пока его семья верна королевской династии, его дети будут защищены. Однако, если хоть какие-то намеки на потенциальное предательство себя проявят, то за жизнь собственных детей старый герцог даже гроша ломаного не даст. И уже только поэтому он понимал, что подобную провокацию королевская семья вряд ли бы устроила. Да и сама эта охота по своей сути была огромной глупостью со стороны наследного принца. Охотничий лагерь в чистом поле. Да еще под боком у леса, довольно знаменитого различными существами, которые там появляются после каждого магического шторма. Это действительно была просто невероятная глупость. Однако даже здесь кто-то мог бы посоветовать принцу это сделать, а потом все и подстроить. Вот спрашивается, с какой стати стая диких и довольно опасных существ напала на лагерь в сумерках? Ну да, волки в основном ночью и приходят, но тут суть вопроса не в этом. Лагерь был слишком велик, там практически 150 людей бегало туда-сюда, не считая стражников местных дворян. Если только слуг и стражу самих придворных принцев посчитать, то может вообще-то и под 200 набрать. А по общему описанию получилось так, что в лагерь прорвалось что-то около 30 крупных хищников, и эта численность просто никак не сходилась с тем, какую панику развели люди. По сути, их могли отогнать даже сами стражники и егеря местного дворянина. Но почему-то их не оказалось возле лагеря. А это было весьма странно. И именно этот вопрос сейчас и беспокоил опытного интригана. Он чувствовал здесь какую-то каверзу, какой-то подвох, который мог фактически сам дать ему все необходимые ответы на возможные вопросы. А вопросов у него хватало. Тем более, что он понимал главное – такие хищники без какой-либо провокации не стали бы так глупо подставляться, устраивая нападение на более многочисленных людей. К тому же в лагере к тому времени уже горели костры, а обычные дикие звери очень сильно боятся огня. Что же это получается? А получается, что вся эта ситуация, что там произошла, была слишком уж странная. Настолько странное, что даже старый герцог инстинктивно подозревал подвох в сложившемся положении и хотел найти ответы. Именно поэтому, немного подумав, старый герцог приказал отправить провинившегося слугу, который совершил ошибку и посмел позволить прокатиться молоденькой девушке фактически в сумерках на плохо обученной лошади, к собственным палачам. Пусть во время наказания они еще и поспрашивают у него о том, кто именно его надоумил на такую глупость, и от его ответов будет зависеть многое. У герцога под рукой всегда был опытный палач, который прекрасно знал, что в таких случаях надо делать. Именно поэтому он и был уверен в том, что если этот молодой парень что-то скрывает, то обязательно расскажет, Жаль только, что сам герцог раньше не прислушался к мнению собственной дочери. Ведь Роксана сама неоднократно говорила отцу о том, что ей не нравится такой слуга. Но старый дворянин думал, что она просто придирается к тому, что привыкла к старому слуге, который из-за возраста уже за ней просто не поспевал, и поэтому искала любую причину, чтобы вернуть его. Спустя буквально несколько минут после того, как он отдал приказ, под окнами резиденции герцога раздались панические крики. А выглянув в окно, старый дворянин увидел то, как довольно бодро этот молодой парень улепетывает от стражников, которые пытаются его схватить. И в этот момент он ничем уже не напоминал того, кто пострадал от падения, как этот парень это старался сделать раньше. Раньше он хромал, спотыкался, держался за спину и поясницу, если не сказать ниже. А сейчас он так улепетывал, что даже довольно неплохо натренированные стражники просто не могли за ним угнаться. Так что теперь сразу было видно, что по сути он ничуть не пострадал, когда дочь герцога едва не погибла. И это разозлило старого дворянина еще больше. Лучше бы он и дальше изображал из себя пострадавшего. Может быть, и сжалились бы над ним. Только не теперь. Теперь ему будет куда хуже, чем он мог себе это вообще представить. Попутно, ко всему прочему, старый дворянин отправил несколько верных людей постараться собрать максимум информации о том, что случилось возле того самого леса. Ему было интересно буквально все. И в первую очередь, кто же все-таки спас его дочь? Ведь старого герцога никто не мог обвинить в том, что он не умел быть благодарным. Поэтому ему и нужна была эта информация. Если это был какой-то простолюдин, ну что же, такому сообразительному мальчишке герцог найдет место среди своих слуг. Судя по тому, что он уже знал, этот паренек был действительно очень молод. А значит, можно будет его правильно воспитать. А правильно воспитанные слуги всегда ценятся, особенно если дворянин знает, как использовать их верность и возможности. Прошло 3 недели, и герцог снова в очередной раз пребывал в своем величественном кабинете, наслаждаясь тихим наблюдением цветущей природы в своем саду. Но его спокойствие было нарушено внезапным стуком в дверь. «Входите», — отозвался он, отворачиваясь от окна. Дверь открылась, и в открывающийся проем вошел его верный управляющий, старый и преданный слуга, которого герцог знал еще с юности. «Милорд, у меня для вас важные новости», — начал слуга, склоняя голову в знак уважения. «Говори». Герцог жестом пригласил его продолжить. «Спустя 3 недели после того происшествия, о котором вы знаете, нам все же удалось выяснить некоторые странности в этом деле». Слуга сделал паузу, явно не зная, как лучше подать новость. «На землях того самого местного мелкопоместного дворянина, где все это произошло, все стараются умалчивать о случившемся. Более того, тот самый мальчишка, что, как говорят, спас вашу дочь, никак не может быть найден, будто бы он просто исчез, хотя никто не отрицает того, что он был». Услышав подобные новости, старый герцог резко нахмурился, и его седые брови сошлись на переносице. «Что ты хочешь мне этим сказать?» Его голос стал холодным и задумчивым. «Почему они умалчивают? И куда мог деться этот мальчишка?» «Мы не знаем, милорд». Устало развел руками старый слуга. «Но местные жители утверждают, что ничего необычного не происходило, хотя все улики указывают на обратное. А мальчишка? Его просто не могут найти, будто он исчез с лица земли». Герцог задумался, поглаживая свою седую, аккуратно подстриженную бороду. «Это дело становится все запутаннее», — наконец сказал он. «Почему этот местный дворянин решил скрывать правду? И кто этот мальчик? Надо разобраться». «Прикажете ли продолжить поиски?» — коротко спросил слуга, прекрасно знающий о том, что его хозяин не умеет отступать. «Да, но делайте это с большой осторожностью», — практически не задумываясь, ответил старый герцог. Не привлекайте слишком много внимания. Нам нужно понять, что там происходит на самом деле. И почему этот мелкопоместный дворянин пытается все скрыть?» Услышав такое распоряжение, слуга коротко кивнул и вышел из помещения кабинета своего хозяина, оставив старого герцога наедине со своими мыслями. А сам высокородный дворянин снова подошел к окну и посмотрел на сад, как делал до этого. Но на этот раз его взгляд был невидящим, погруженным в раздумья. Слишком много странностей окружало это дело. Почему этот мальчишка исчез? Почему местный дворянин умалчивает о случившемся? И что это за монстр, которого так не удалось поймать? Несмотря на все возможные усилия самих дворян и отправленные туда позже группы лучших охотников на монстров, каких только можно было найти в королевстве, все это было настолько странным, что старый интриган буквально всем своим нутром чувствовал, что в этом деле могут быть замешаны силы, с которыми даже ему, одному из самых могущественных в королевстве людей, придется считаться. Но сейчас он не мог точно понять того, какие именно силы против него могут задействовать те, кто выступил против него. И это незнание его очень сильно беспокоило, ведь и сам старый герцог уже прекрасно понимал, что впереди его ждут еще многие загадки, которые необходимо будет разгадать. И он был полон решимости докопаться до истины, как бы глубоко она ни скрывалась. И сейчас же высокородный дворянин стоял у окна, задумчиво смотря на свой сад. Его мысли метались от одной гипотезы к другой. Каждая из них казалась невероятной, но все указывали на одну и ту же тревожную истину. На что-то более зловещее, чем простой монстр, что скрывалось в этом деле. Его преданный слуга подошел вновь, на этот раз осторожно касаясь плеча герцога. «Милорд, простите за беспокойство, но я вижу, что вас сильно тревожит это дело». Заметив, что его хозяин все же обратил внимание на присутствие своего слуги, старик медленно наклонил голову. «Есть ли еще что-то, что я могу для вас сделать?» Герцог тяжело вздохнул, медленно поворачиваясь к нему. «Да». Начал он, его голос звучал устало, но решительно. «Я задумался о том, что этот мальчик мог стать жертвой не просто случайного исчезновения, но и намеренного устранения. Он своим вмешательством разрушил чьи-то планы, и теперь, возможно, кто-то попытался избавиться от него, чтобы замести следы». Слуга тут же нахмурился, а его лицо отразило глубокую озабоченность. «Это очень серьезное обвинение, милорд», — немного подумав, коротко вздохнул он. «Вы думаете, что кто-то из местных дворян мог быть замешан в этом?» «Все возможно». Старый герцог снова медленно повернулся к окну, словно пытаясь найти ответы в далеких горизонтах. «Тот факт, что они умалчивают о случившемся, уже говорит о многом. Возможно, кто-то не хочет, чтобы правда вышла наружу, и этот мальчик мог стать угрозой для них, сам того не понимая». Осознание этого заставило герцога насторожиться еще больше. Он понимал, что теперь дело становится не просто охотой на монстра, а чем-то гораздо более сложным и опасным. Кто-то, возможно, готов был убить кого угодно, чтобы скрыть правду, по крайней мере, до достижения им нужной цели. «Милорд, что мы будем делать?» После еще некоторых раздумий слуга посмотрел на него с явной тревогой. «Продолжим свое расследование», — твердо ответил ему старый герцог. «Но будем действовать осторожно и скрытно. Никто не должен знать о том, что мы ищем этого мальчика. И мы все же должны узнать, кто стоит за всеми этими происшествиями. Мне нужны доказательства, прежде чем я смогу пойти к королю. Чувствует мое сердце, что даже он еще не знает о том, что может скрываться за этими странностями». «Я выполню ваш приказ, милорд». Слуга снова вежливо поклонился и поспешил выйти из комнаты. Герцог же остался один. Его мысли были полны тревожных предположений. Он понимал, что теперь каждый шаг должен быть тщательно обдуман. Враг мог быть где угодно, и он не мог позволить себе ошибку. Но немного погодя, он сел за свой стол, взял перо и начал писать письмо. Письмо предназначалось одному из его самых доверенных друзей, человеку, который мог бы помочь разобраться в этом запутанном деле. Герцог знал, что впереди его ждет долгий и опасный путь, но он был готов пройти его ради правды и справедливости, и для того, чтобы обезопасить своих детей. Ведь тот факт, что в результате этих интриг едва не погибла его дочь, сбрасывать со счетов было категорически нельзя. Закончив писать письмо, старый герцог позвал своего курьера и передал ему послание. «Доставь это как можно скорее», — сказал он. «И будь осторожен, никто не должен знать о содержимом этого письма». Курьер кивнул, взял письмо и поспешил в путь. Сам же старый герцог, наблюдая за его уходом, чувствовал, как внутри него растет напряжение. Он знал, что, запустив этот процесс поиска, сам может спровоцировать потенциальных врагов проявить себя. Но выбора у него просто не было, ведь если он сам даст врагам время на подготовку, то потом ничего сделать не сможет, чтобы защитить свои собственные интересы и свою семью. Так что он был готов встретить все эти испытания лицом к лицу. После ухода курьера, который также был одним из верных дворян, старый дворянин вернулся к окну и вновь посмотрел на свой сад. Но на этот раз его мысли были полны не только тревоги и решимости. Он знал, что должен найти правду, какой бы горькой она ни оказалась. И он был готов пойти на все, чтобы защитить свою семью и свою честь. Отец Юрия, Сергей Левицкий, сидел за старым деревянным столом в своем кабинете, и его лицо было мрачным, а брови сдвинуты в глубоких морщинах гнева и беспокойства. Он внимательно смотрел на своего младшего сына, который стоял перед ним, низко опустив голову. «Юрий, что ты наделал?» Голос дворянина был полон негодования и раздражения. «Ты хотя бы сам понимаешь, что в какое положение всех нас теперь поставил. Ты привлек к себе внимание самого герцога Ривауля, хозяина герцогства Волт. Мало того, что его земли могут легко вместить в себя целых два герцогства, так еще он родственник короля, и теперь его слуги рыщут вокруг, старательно разыскивая того, кто влез в их интриги». В ответ на эти обвинения десятилетний мальчик просто молчал, не смея даже взглянуть на разгневанного отца. Мальчик сам прекрасно понимал тот факт, что его поступок был опрометчивым, но в тот момент он думал только о спасении девушки, попавшей в сложное положение. «Ты хоть понимаешь, что теперь на нас смотрят все?» – продолжал Сергей, вставая из-за стола и подходя к сыну. «И не только сам герцог Ривауля. Теперь и наши враги будут искать способ использовать это против нас. Ты дал им повод. А я же просил тебя не высовываться». «Но я же только хотел помочь». Юрий наконец осмелился заговорить. Его голос был тихим и немного дрожащим. «Я не мог просто смотреть, как она погибает». «Помочь?» Сергей громко усмехнулся. «Ты не понимаешь, как работает этот мир. Твоя помощь привела нас к неприятностям. Теперь мы в центре внимания, и это не к добру. Даже наш барон уже высказал мне свои претензии, ведь именно на его территории все это и произошло. Мало нам того, что здесь погибли столичные дворяне из окружения наследного принца, так еще и это». Он резко схватил сына за плечи и слегка встряхнул его, видимо, просто пытаясь донести до него всю серьезность ситуации. «Эти люди не простят нам вмешательства». Отец внимательно посмотрел в серые глаза сына, в которых сейчас плескалась растерянность. «Они не будут считать тебя героем, Юрий. Они увидят в тебе угрозу, а герцог Ривауля, он может использовать это против нас, даже если сейчас кажется, что он на нашей стороне. Такие высокородные, как он, всегда считают таких, как мы, всего лишь расходным материалом, хотя и платит за случившееся сторицей. Но как это поможет тем, кто умер по его приказу?» Именно в этот момент Юрий почувствовал, как слезы наворачиваются на глазах, но он сдержался. Он знал, что слезы сейчас ему никак не помогут. Он должен был понять, что его поступок действительно мог привести к опасным последствиям для всей их семьи. «Я просто хотел сделать правильно», – тихо сказал он, не поднимая глаз. «Ты сам меня учил помогать». «Правильно», – Сергей Левицкий медленно покачал головой. «В нашем мире правильно часто становится очень опасным. Ты должен научиться думать, прежде чем действовать. Мы теперь должны быть еще более осторожны». Он отпустил сына и вернулся к столу, медленно опустившись в свое любимое кресло. Его лицо было усталым, но в глазах светилась решимость. «Нам нужно подумать, как мы теперь сможем выправить эту ситуацию», — сказал он, словно говоря сам с собой. «Мы должны показать, что мы не угроза, а союзники, но это будет не так уж и легко». Юрий стоял в тишине, пытаясь осознать, что его поступок действительно мог привести к таким последствиям. Он понимал, что теперь ему нужно быть осторожным и снова учиться понимать, как устроен этот сложный и опасный мир, особенно с учетом резко изменившегося поведения родителей. «Ты должен стать умнее, Юрий», – наконец сказал отец, глядя на сына с некоторой грустью. «Ты должен учиться на своих ошибках. Я не хочу потерять нашу семью из-за твоей глупой импульсивности». «Я понимаю, отец», – тихо ответил Юрий, чувствуя тяжесть ответственности, которая неожиданно обрушилась на него только из-за того, что мальчик хотел соответствовать канонам дворянства, что ему прививали с детства родители. «Я постараюсь». Сергей Левицкий снова посмотрел на сына, и его выражение лица медленно смягчилось. «Я знаю. Ты старался и хотел сделать добро», – немного подумав, сказал он, поднимаясь и обнимая сына. «Но в этом мире добро часто становится мишенью. Нам нужно быть осторожными, тем более, что ты и так не совсем обычен и слишком привлекаешь к себе внимание. Мы справимся с этим, если ты больше не будешь нарушать правила». В ответ на эти слова Юрий только коротко кивнул, чувствуя, как страх и тревога постепенно сменяются решимостью. Он понимал, что теперь у него просто не будет поддержки отца, так как понял главное. Его отец даже не стал выслушивать сына, а сразу осудил то, что сделал мальчик. И это было плохо, хотя тревогу дворянина вполне можно было понять. Мало того, что ребенок и так выделялся во всей этой ситуации, так он еще и смог привлечь к себе внимание достаточно опасных людей. Ведь стоит им только узнать о том, что у мальчишки есть определенные способности, как на него могут объявить настоящую охоту. И это как минимум. А уж говорить о том, насколько опасно было переходить дорогу тем, кто мог попытаться нанести вред этому высокородному дворянину, чью дочку умудрился спасти Юрий, вообще не приходится. Так что Юрию оставалось только молча выслушивать претензии родителя. Это еще хорошо, что его всего лишь на пару недель заперли в собственной комнате, а ведь могли и на более долгий срок запереть, если бы вся эта ситуация еще больше вышла из-под контроля. Благо, что люди герцога Ривоули, которые вдруг внезапно прониклись интересом в отношении того, кто рискнул броситься фактически под ноги коню молодой девушки, банально не знали, как он выглядит. И в результате этого просто искали мальчишку, который мог шастать возле леса в столь неподходящее время. А учитывая все эти сложности, которые проявились после неудачной охоты принца-наследника, можно было понять, что никто из простолюдинов не хотел бы оказаться в таком положении, так как все люди, которые находились в данной местности, без разрешения хозяев, по сути, сами могли навлечь на себя и своего хозяина гнев венценосных особ. Тем более, что сам Юрий услышал из разговоров родителей, что у этого герцога слишком сложная родословная, и теперь все это прямо говорило ему о том, что не стоит рисковать и каким-то образом привлекать внимание того, кто считается одним из претендентов на королевский трон. Ведь по сути, попытавшись начать служить такому человеку, можно было легко оказаться в жерновах дворянских интриг, хотя Про самого герцога вроде бы не ходило никаких особо опасных слухов, что могли бы напугать мальчишку. Но, например, таких, как иногда рассказывали про других дворян. Те могли забить своего слугу кнутами до смерти. Вину такого несчастного даже не пытались придумать, а просто забивали его, потому что так захотелось хозяевам. Конечно, Юрий не был простолюдином, и ему вроде бы не стоило бы опасаться подобного, но ситуацию осложняло именно то, что такие мелкопоместные дворяне, как его родители, для тех, кто имел титул, тем более такой высокий, ничем от слуг не отличались. Да и сам Юрий неоднократно видел, как тот же барон Грон и его граф Тарков, не говоря уже о придворных принцах, обращались с его собственными родственниками. Такое поведение, по сути, открыто говорило о том, насколько ниже всех этих благородных по своему положению находятся такие дворяне, как его собственный отец. Так что опасения родителей он вполне понимал. А вот его старший брат вел себя весьма неприглядно. Сначала Алексей буквально шипел от радости, что Юрия наказали. За что? Это было не суть важно. Важнее было другое. Важнее было именно то, что младший брат снова в чем-то оказался виновен. Однако, как он, видимо, все же выяснил то, по какой причине его младшего родственника разыскивают слуги герцога Ривауля, вот тут его буквально подменили. Он был готов сам забить мальчишку палками, лишь бы не привлекать к его семье внимания такого высокородного дворянина, да еще и родственника королевской семьи. А ведь, по сути, вмешавшись в ту ситуацию, Юрий спас родственницу короля, а значит, его могли наградить. Мало того, его могли взять в услужение к этой высокородной семье. И тогда могли возникнуть определенные проблемы у самого первенства семьи Левицких, ведь он рассчитывал получить наследство. Да, их семейный земельный надел был не так уж и велик, вот только есть сложность. Герцог стоит куда выше барона. И для того, чтобы заслужить одобрение высокородного дворянина, тот же самый барон и даже граф легко могли пойти на определенные уступки. Естественно, что Алексею такого не хотелось. Так что все это положение сложилось таким образом, что и так достаточно сложные отношения между родственниками стали еще хуже. Именно поэтому Юрий молча терпел подобное поведение, так как он понимал главное. В скором времени ему придется покинуть этот дом. Скорее всего, родители постараются отдать кому-нибудь в услужение мальчишку, чтобы сбросить со своих плеч такую проблему. Только была у них одна сложность, то, чего так опасался его отец. Если хоть кому-то станет известно о том, что у его ребенка есть особые способности, то возникнут проблемы у всей семьи. Ведь никто не поверит в то, что тот же самый старший брат Юрия просто не знал о проблемах, которые могли быть связаны с его младшим родственником. Кроме того, не стоит забывать о том, что не так давно, случайно подслушав разговор родителей, Юрий узнал весьма своеобразный секрет. Этот секрет касался способностей родственников. Их отец владел способностями к магии и немного владел стихией огня. Его старший сын тоже владел стихией огня, примерно на том же уровне. А вот Юрий, стихия огня у него была немного странная. По крайней мере, так сказал сам его отец, заявив о том, что магия его младшего сына необычна своей разрушительностью. Тот же самый фаербол или огненный шар, запущенный Юрием, мог нанести как минимум в два раза больше вреда, чем обычное магическое плетение представителей их семьи такого уровня, и это настораживало. По сути, если бы не этот случайно подслушанный разговор, Юрий не особо бы переживал. Все эти события не особо повлияли на его жизнь. Вообще-то он постоянно так жил. Старательно скрывался и время от времени банально прятался. Всего лишь из-за своей необычной судьбы. А вот только сейчас, когда он услышал очередное откровение отца, который, видимо, из-за нервов и всех этих событий просто сорвался, Юрий понял, что фактически все время ходил чуть ли не по лезвию ножа. Так как его отец сам признался в том, что был готов лично убить собственного ребенка, если бы заметил в нем хоть небольшую частицу тьмы. Несмотря на то, что Юрий был его родным сыном. И вообще-то достаточно спокойным и послушным ребенком. Но в данном случае он переживал за то, что если тьма в нем проснется и проявится, тогда опасность смерти обрушится на всю их родословную линию. Вот когда ребенок будет уже достаточно взрослым, по крайней мере лет 12-15, и отправится на службу какому-нибудь дворянину вдали от родной семьи, там с ним может произойти все, что угодно. И вину на родителей и ближайших родственников никто не будет валить. Так что именно поэтому родители Юрия с таким нетерпением ждали того самого времени, когда ребенок подрастет. Ведь его можно будет хотя бы в 12-летнем возрасте банально отдать кому-то в услужение. Желательно как можно дальше от этих мест. Да, очень удобно было, когда Юрий мог легко предсказать им тот факт, какой по силе будет очередной магический шторм. Более того, он мог примерно предупредить о том, откуда именно может появиться самая опасная тварь. Вот только в данной ситуации это было меньше из зол. И лучше бы жить по старинке, не зная таких вещей. Меньше проблем получат местные жители. По крайней мере, они так думают. После всех этих откровений Юрий долго сидел ночью на невысокой крепостной стене родного замка. Его ноги свисали вниз, едва касаясь холодных камней. Ночная прохлада обволакивала его, но он не обращал внимания на холод, погруженный в свои мысли. Темное небо было усыпано звездами, и их тусклый свет едва освещал окрестности, придавая им призрачный вид. Легкий ветерок шевелил его вьющиеся волосы, а в ушах слышался тихий шорох листьев и дальний вой какого-то одинокого волка. Глубоко вздохнув, Юрий вспомнил разговор, подслушанный им случайно, но навсегда изменивший его восприятие будущего. Его отец, суровый и властный, говорил матери о том, что Юрий должен пойти в услужение. Мальчик слышал каждое слово, каждую интонацию, и они отозвались в его сердце болью и непониманием. Как это возможно? Ведь он всегда мечтал о свободе, о возможности самому выбирать свою судьбу, а не следовать воле других. Тихо хмыкнув своим мыслям, он облокотился на холодные камни стены, устремляя взгляд вдаль на лес, который тянется к горизонту. Тот самый лес, который он так любил чуть ли не с рождения, полный тайн и приключений, теперь именно он и казался ему единственным убежищем от надвигающейся реальности. Но что он может сделать? Куда ему можно пойти? Он не готов подчиняться, но и не знает, как противостоять воле отца. Мысли о бегстве и самостоятельной жизни все еще пугали его, но при всем этом одновременно и манили. Все чаще мальчик представлял себя странником, исследующим новые земли, ища свое место в этом мире. Однако страх перед неизвестностью и чувство ответственности перед семьей все еще держали его на месте. Вопросы один за другим заполняли его голову, и на каждый из них у Юрия пока нет ответа. Сейчас он сжимал кулаки, стараясь унять дрожь в руках. Он чувствовал то, как внутри него постепенно растет желание бороться за свою свободу. Но мальчик все еще не знал, как выразить это словами или действиями. Он вспоминал рассказы старых воинов о чести и храбрости, о том, как они сражались за свои дела, и понимал, что ему тоже нужно найти в себе силы. Но как? Внезапно его размышления прервал далекий звук. Возможно, шаги на внутреннем дворе замка, услышав который, Юрий напрягся, прислушиваясь к тишине, но подозрительные звуки быстро затихли, и ночь снова обволокла его своей тишиной. Именно сейчас он осознал, что времени на раздумье у него остается все меньше. И все потому, что его отец мог принять решение в любой момент, и тогда пути назад не будет. Еще немного подумав, Юрий медленно встал и посмотрел вниз, на темные тени замкового двора, буквально физически ощущая то, как тяжесть выбора ложится на его плечи. Он знал, что в этом мире каждый должен найти свой путь, и он не исключение. Он должен быть готов к борьбе, к трудностям и, возможно, к одиночеству. Но в этой борьбе он сможет обрести то, что для него действительно важно – свою свободу и возможность жить так, как он считает нужным. Его решение созревало очень медленно, как рассвет после долгой ночи. Юрий понимал, что не может оставаться в стороне и позволять другим решать за него. Приняв такое решение, он резко спрыгнул с крепостной стены, ощущая под ногами твердую землю, и сделал первый шаг к своему будущему. Пусть он еще не знает того, что его ждет, но теперь он был полон решимости встретить это будущее с открытым сердцем и непоколебимой волей. Тем более, что уже и сам Юрий осознал, что ему нужно как следует подготовиться, прежде чем он сможет решиться уйти из дома и начать самостоятельную жизнь. Время, проведенное на крепостной стене, придавало ему уверенности в том, что без нужных знаний и навыков он не сможет выжить в суровом мире за пределами родного замка. Вернувшись в свою небольшую комнату на верхнем этаже центрального строения замка, Юрий зажег единственную свечу и сел за старый деревянный стол. Он открыл книгу, которую нашел в библиотеке замка, толстый том, наполненный знаниями о растениях, зверях и землях, лежащих за пределами их владений. Он прекрасно понимал, что эти знания могут стать ключевыми для его выживания. И теперь каждую ночь после выполнения своих дневных обязанностей Юрий посвящал время учебе. Он изучал карту местности, пытаясь запомнить все важные ориентиры – реки, леса, дороги и деревни. Он читал о целебных травах, которые могут помочь ему в случае болезни или ранения, и о ядовитых растениях, которых следует остерегаться. Он учился, как правильно развести костер, построить укрытие и добывать пищу в дикой природе, при этом стараясь не особо афишировать такие вещи даже перед наставником, так как понимал, что этот старик тоже может сделать глупость и рассказать его отцу о том, чем именно стал интересоваться мальчик. А днем он незаметно наблюдал за мастерами и ремесленниками замка, пытаясь перенять их навыки. Он специально подружился с кузнецом, который иногда позволял ему помогать в кузнице. Так Юрий научился обращаться с металлом и даже ковать простые инструменты и простейшее оружие вроде ножей. Эти навыки были ему особенно дороги, ведь они могли стать его защитой в будущем. Но одним из самых важных уроков стали знания с опытным охотником, который время от времени брал Юрия с собой в лес. Он учил его выслеживать дичь, ставить ловушки и стрелять из лука. Юрий старательно следовал всем указаниям, уже и сам прекрасно зная, что каждый урок может однажды спасти ему жизнь. Так что его дни стали полны учебы и практики. Он брал на себя новые задачи, чтобы укрепить свое тело и дух. По ночам он поднимался на стену в тяжелых доспехах, тренируя силу, выносливость и ловкость. Все это делало его сильнее и увереннее в своих силах. Однако он не забывал и о книгах, как и письме. Он старался понять политические и экономические аспекты жизни, изучал историю и рассказы о великих героях, вдохновлявших его своими подвигами. Ведь он и сам уже прекрасно понимал тот факт, что интеллект и знания часто важнее силы, и что умение думать и принимать правильные решения – это ключ к успеху. И со временем Юрий почувствовал, что его усилия не были напрасны. Он стал увереннее в своих силах и знаниях. При этом старался для окружающих оставаться мальчиком 10 лет от роду, чтобы не привлечь внимание к себе со стороны родителей раньше срока. Но он знал, что день, когда ему придется уйти из дома, приближается. Отец все чаще говорил о его будущем в услужении кому-либо, и Юрий понимал, что скоро ему придется сделать свой окончательный выбор. Однажды ночью, сидя за своим столом, Юрий взглянул на свои заметки и книги, на инструменты, которые он сделал своими руками, и осознал, что он уже практически готов. Он знал, что впереди будет много трудностей, но теперь у него была сила и знание, чтобы с ними справиться. Он встал, погасил свечу и тихо вышел на крепостную стену, где еще раз взглянул на звездное небо. В его сердце была решимость, а в голове – план. Юрий был готов начать свой путь к свободе. Тем более, что, несмотря на свои годы, мальчик и сам понимал, что магия может стать его важным преимуществом в будущем. С самого раннего детства он чувствовал особую связь с магическими силами, хотя никогда не показывал этого открыто. Старший брат, более сильный и уже обученный основам магического искусства, часто заставлял его чувствовать себя слабым, но Юрий знал, что демонстрация его собственных магических способностей могла привлечь ненужное внимание и вызвать недовольство отца. Поэтому он и решил тренироваться втайне, подальше от всех. Каждое утро, еще до рассвета, Юрий выходил из замка и направлялся в лес, который он так хорошо знал. Лес был его убежищем, его тайным местом, где он мог практиковать магию без страха быть замеченным. Под покровом густых деревьев он находил укромные места, защищенные от посторонних глаз, и начинал свои тренировки. Он уже наизусть помнил ту самую тоненькую старую книгу по магии, спрятанную глубоко в сундуке отца. Поздними вечерами, когда все уже спали, он тайком выносил ее и читал при свете свечи, изучая имеющиеся там магические плетения, заклинания и теорию. Теперь же, оставаясь наедине с природой, он мог воплощать эти знания в жизнь. Он начинал с простых заклинаний: зажигание маленьких огоньков на кончиках пальцев, создание слабых светящихся сфер и управление небольшими потоками воздуха. Ведь, как оказалось, ему был подвластен не только огонь, но и другие стихии. Та самая странная сила, что переполняла его тело, позволяла мальчику воздействовать и на воду, и на воздух. Что было весьма странным, так как люди обычно имели способности к чему-то одному. Постепенно он учился чувствовать магическую энергию внутри себя и направлять ее в нужное русло. Однажды, сидя на трухлявом пне в глубине леса, оставшемся от погибшего под ударом молнии дерева, Юрий решил попробовать более сложное заклинание – управление водой. Рядом с ним был небольшой ручей, и он сосредоточился, ощущая каждый поток воды, каждую каплю. Его мысли стали ясными и сфокусированными, и вскоре вода начала подчиняться его воле. Небольшие струйки поднимались в воздух, образуя танцующие в свете утреннего солнца фигуры. Юрий чувствовал радость и гордость, видя, как его усилия приносят плоды. Однако он знал, что магия требует дисциплины и осторожности. Каждый день он уделял время медитации, чтобы укрепить свое внутреннее равновесие и лучше контролировать свои силы. Он изучал природу вокруг себя, стремясь понять, как магия воздействует с окружающим миром, и даже научился чувствовать магическую ауру леса, каждое дерево и куст, и это помогало ему становиться все более искусным. Хотя все это сильно отличалось от того, чему его ранее учил отец, так как Сергей Левицкий мог оперировать только силой огня. И на большее даже не пытался замахиваться. Для него пределом было создание 3 фаерболов подряд, и не более того. А более сложное плетение мелкопоместный дворянин даже не рассматривал, так как понимал, что его способностей и сил просто не хватит на это, как и у его детей. По крайней мере, у Алексея была та же проблема. Чего нельзя было сказать про Юрия, который старался скрыть то, что уже сумел узнать про себя. Так как понял, что знание о том, что мальчик его возраста может использовать несколько стихий и имеет достаточно большой запас, чтобы даже в своем возрасте создать мощное плетение вроде огненной стены, может для него самого стать полноценным приговором. Ведь он сам слышал о том, что отец раздумывал, как бы ему поудачнее пристроить младшего сына в услужение и получить при этом хоть какую-то выгоду. Да, сейчас это было вполне привычным и нормальным. Родители легко могли распоряжаться судьбой своего ребенка. И если его жизнь может принести им пользу, то чета Левицких с радостью ради своих будущих потомков отдадут его даже на алтарь храма для жертвоприношения. Именно поэтому мальчик и не спешил раскрывать даже родителям истинное положение дел. Тренировки в лесу также научили его важности скрытности и осторожности. Он всегда внимательно прислушивался к звукам, следил за тем, чтобы не оставлять следов, и был готов скрыться в любой момент, так как понимал, что раскрытие его способностей до времени могло привести к неприятностям. Одним из его любимых мест стал небольшой холм, покрытый мхом, с которого открывался вид на долину. Здесь он часто проводил часы, тренируя свои заклинания, магические плетения и наблюдая за природой. В один из таких дней он почувствовал, как магия внутри него становится сильнее, и решил попробовать что-то новое – создание иллюзий. Он представил себе маленького олененка, мирно пасущегося на траве, и сосредоточился на этом образе. Вскоре перед ним появился призрачный силуэт, который выглядел почти как настоящий. Юрий знал, что его путь только начинается, и впереди его ждет еще много трудностей, но с каждой тренировкой он чувствовал, как становится сильнее и увереннее в своих силах. Он верил, что магия станет его надежным союзником в будущем, когда он решится уйти из дома и начать свою собственную жизнь. А пока его тренировки оставались тайной, он был готов к новым вызовам, которые ждут его впереди. Таким образом, Юрий постепенно стал мастером скрытности и хитрости, когда дело касалось его ночных вылазок в лес для обучения магии. Мальчик знал не понаслышке, что каждое его действие должно быть продуманным до мелочей, чтобы не привлечь внимание стражников, отца или егерей, патрулирующих окрестности. Каждый вечер, когда замок погружался в сон, Юрий начинал готовиться к своему тайному ритуалу. Он дожидался, пока затихнут последние звуки в коридорах, и лишь тогда осторожно открывал дверь своей комнаты. Его движения были плавными и бесшумными, как у призрака. Он накидывал на плечи темный плащ, который помогал ему сливаться с ночной тьмой, и тихо спускался по каменной лестнице, иногда обходя самые скрипучие ступени по трещинам в стене, чтобы не производить лишнего шума. Путь из замка всегда был самым опасным, так что Юрий тщательно планировал маршрут, зная расписание смены стражников. Он выбирал моменты, когда охрана у ворот менялась, и тогда, пользуясь кратковременной суматохой, он бесшумно пробирался мимо их. Если же стражник останавливался на своем посту дольше, чем обычно, Юрий прятался в тени, терпеливо ожидая удобного момента. И покинув пределы замка, он направлялся к лесу, избегая открытых мест и следя за тем, чтобы не оставлять следов. Его маленькая фигура скользила между деревьями и кустами, как тень, не производя ни звука. Он часто оглядывался, прислушивался к каждому шороху, чтобы убедиться, что никто не следует за ним. В лесу Юрий чувствовал себя безопаснее, но и здесь он не терял бдительности. Он выбирал укромные места для своих тренировок, часто меняя их, чтобы не оставлять следов своего присутствия. Его излюбленное место – небольшая полянка, окруженная густыми деревьями, на которой он чувствовал себя как в собственном мире. Однажды ночью, когда он уже готовился к своей очередной тренировке, Юрий услышал звуки шагов. Его сердце забилось чаще, и он быстро погасил магический свет, который использовал для чтения. Он притаился в тени, затаив дыхание. Прошло несколько напряженных минут, и шаги постепенно стихли, удаляясь вглубь леса. Вероятно, это был один из егерей, патрулирующий территорию. Юрий выждал немного, чтобы убедиться, что опасность миновала, и только потом продолжил свои занятия. Его обучение продвигалось все успешнее. Он стал более уверенно управлять элементами, создавал сильные иллюзии и даже начал постигать основы защитных заклинаний. Но каждое такое достижение давалось ему ценой большого риска. Он знал, что если кто-то узнает о его ночных вылазках и магических способностях, его будущее окажется под серьезной угрозой. А вернувшись из леса, в ту ночь Юрий заметил свет в окне комнаты старшего брата, который как раз приехал к родителям по какой-то нужде. Мальчик сразу напрягся, стараясь двигаться еще тише и аккуратнее. Так что ему удалось бесшумно пробраться по коридору и вернуться в свою комнату незамеченным. Но он знал, что его брат становится все более подозрительным, поэтому Юрий принял решение усложнить свои маршруты, чтобы еще сильнее запутать следы и избежать разоблачения. Каждая ночь для Юрия была испытанием. Он испытывал постоянное напряжение и страх быть пойманным. Но в то же время его тянуло к магии, к знаниям, которые могли изменить его судьбу. Его тайные тренировки стали неотъемлемой частью его жизни, давая ему надежду и силы идти вперед. Юрий понимал, что это лишь начало его пути, и он готов был продолжать рисковать ради того, чтобы однажды обрести настоящую свободу и возможность жить так, как он мечтал. Снова и снова, пробираясь в свой тайный уголок в лесу, Юрий приступал к очередным тренировкам, направленным на то, чтобы лучше овладеть собственными магическими силами. Он понимал, что магия требует не только знаний и заклинаний, но и умения концентрироваться, контролировать свою энергию и правильно ее направлять. Первым делом Юрий начинал с медитации. Он садился на мшистую землю, скрестив ноги, и закрывал глаза. Медленно и глубоко дыша, он представлял, как его дыхание становится единственным звуком в ночном лесу. Он учился ощущать свою магическую энергию, представляя ее как теплый поток, текущий внутри его тела. С каждым вдохом и выдохом он чувствовал, как этот поток становится все сильнее и ярче. После медитации Юрий приступал к упражнениям на концентрацию. Он стоял посреди поляны, держа в руках маленький камень, и старался сконцентрировать свою магическую энергию на нем. Он представлял, как энергия наполняет камень, заставляя его светиться мягким, едва заметным светом. Сначала это было очень трудно, но со временем Юрий научился удерживать концентрацию все дольше. Следующим этапом были практические занятия. Юрий поднимал руки и представлял, как из его пальцев вытекает магическая энергия, формируя простые элементы. Он начинал с маленьких огоньков, которые танцевали на его ладонях, не обжигая. Эти огоньки он учился держать под контролем, изменяя их форму и размер по своему желанию. Удовлетворенный тем, что удалось успокоиться и сосредоточиться, а также собрать свои силы в единый кулак, мальчик решил попробовать свои силы в создании очередной иллюзии. Он знал, что для этого нужно сосредоточиться и использовать все свои знания о магических линиях и узелках, создающих плетений. В голове у него уже была идея олененка, который должен был выглядеть настолько реалистично, чтобы заинтересовать даже охотников или егерей, что могло в один прекрасный момент спасти самому Юрию жизнь. Ведь ему совсем не обязательно использовать образ оленя, так что следующим шагом для него станет попытка создать иллюзию собственного тела. Пока же он сел на землю, глубоко вздохнул и закрыл глаза, погружаясь в состояние медитации. Магия текла через его тело, как теплое течение, и Юрий начал представлять себе олененка. Он видел его ясными глазами разума, тонкие ножки, большие темные глаза, пушистые уши и пятнистую шерстку. Сосредоточившись на образе олененка, Юрий медленно открыл глаза и протянул руки перед собой, словно собирался лепить из воздуха. За слегка засветившимися в его зрении кончиками пальцев медленно потянулась светящаяся паутина магии, из которой мальчик и собирался сделать фигуру иллюзий, прежде чем начать наполнять ее магией. Именно так он и начал формировать магические линии, тонкие светящиеся нити, которые как раз и выходили из его пальцев. Эти линии переплетались между собой, образуя сложные узелки, каждый из которых и должен был стать точкой напряжения для магической фигуры. С помощью этих самых точек молодой маг и собирался управлять иллюзией, заставляя ее двигаться как живое существо. Пока же он сосредоточился на создании каркаса плетения, придавая ему форму олененка. «Сначала ножки», – тихо прошептал он сам себе, медленно и аккуратно формируя четыре тонкие линии, которые должны были стать ногами олененка. Он старался придать им правильную длинную форму и внимательно следил за каждым движением своих пальцев, при этом не забывая о суставах и форме костей основы, которые при движении сделали бы иллюзию естественной. Затем он перешел к телу. Линии магии начали переплетаться, образуя контуры олененка. Юрий добавлял все новые узелки, чтобы укрепить структуру, придавая ей устойчивость. Он внимательно следил за тем, чтобы все узлы были на своих местах, и магическая энергия текла плавно и без прерываний, что было бы вполне возможным, если слишком перетянуть такой узелок. И тогда именно в момент активации плетения и появления в нем большого количества энергии, такой узел может не только нарушить работу плетения, не дав магу нужный результат, а даже более того, плетение может разрушиться и даже взорваться. Все будет зависеть именно от той силы, что была закачана в плетение. А Юрию не хотелось бы этого, так что он старался отработать сам процесс создания плетений максимально эффективно. «Теперь голова», — продолжил он, сосредоточенно создавая форму головы с большими ушами и большими выразительными глазами. Создав основной каркас и немного подумав, Юрий добавил несколько дополнительных узелков и плетения, чтобы глаза у этой выглядели живыми и подвижными. А когда основная структура каркаса тела была практически полностью готова, начал добавлять детали. Маленькие пятнышки на теле, пушистая шерсть на шее и животе, легкий румянец на ушах. Каждая деталь была важна, чтобы иллюзия выглядела максимально реалистично. «Почти готово», — все так же тихо прошептал Юрий, добавляя последние штрихи, после чего он очень внимательно посмотрел на свое творение и улыбнулся. Олененок выглядел настолько живым, что Юрий на мгновение забыл, что это всего лишь иллюзия, причем его собственная. Он сделал шаг назад и посмотрел на то, как иллюзия начала двигаться. Олененок сделал несколько неуверенных шагов, а его большие глаза посмотрели прямо на Юрия. И прекрасно понимая, что его магия становится все сильнее, он решил проверить свою иллюзию на деревенских детях, которые собирали грибы и ягоды неподалеку. Он знал, что это будет отличной проверкой реалистичности и убедительности его магического плетения. Осторожно двигаясь через лес, он подошел к месту, где дети, под присмотром старших, собирали лесные дары. Он спрятался за густыми кустами и начал повторно создавать иллюзию. Снова сосредоточившись, Юрий стал формировать магические линии и узелки, создавая олененка. И в этот раз у него все получалось куда быстрее. Сначала он сформировал основной каркас, придавая ему форму с тонкими ножками и выразительными глазами. Затем он добавил детали, пятна на спине, пушистую шерсть и маленькие рога. Олененок выглядел настолько реалистично, что даже Юрий на мгновение почувствовал гордость за свое творение. А когда иллюзия была готова, Юрий направил ее к детям. Олененок медленно вышел из леса, двигаясь плавно и естественно. Дети же, быстро заметив его, сначала замерли на месте, а затем один из них, самый смелый, указал на олененка. «Смотрите, олененок!» – удивленно воскликнул мальчик, растерянно оглядываясь по сторонам. «А где его мама? Осторожнее! Олениха может напасть, если кто-то обидит детеныша!» Остальные дети тоже заметили иллюзию и с любопытством подошли ближе. Их глаза светились восторгом, а лица расплывались в улыбках. Они были полностью уверены, что перед ними настоящий олененок. «Он такой милый!» – воскликнула девочка с длинными косичками, осторожно приближаясь к иллюзии, видимо, стараясь не спугнуть олененка. И при этом сорвав молодую ветку с сочными листьями с ближайшего куста. Скорее всего, детей заинтересовал олененок, так смело подошедший к ним. Но иллюзия есть траву и листья не может, и поэтому Юрий решил изобразить испуг и слегка отвести олененка прочь, чтобы дети не заметили того, что под ним трава не приминается. После чего, осторожно наблюдая с кустов, мальчик старался поддерживать иллюзию. Он знал, что ему нужно сохранять концентрацию, чтобы олененок двигался плавно и естественно. А когда девочка замерла, олененок сделал несколько шагов вперед, наклонил голову и, казалось, понюхал руку девочки. Дети ахнули от восторга. «Он совсем не боится нас», — сказал другой мальчик, стараясь тоже подойти ближе. А старшие, которые присматривали за детьми, также обратили внимание на олененка. Они были удивлены, но решили, что животное просто забрело к ним из леса и не представляет опасности. «Давайте не будем его пугать», — наконец сказал один из старших, тихо и по-доброму улыбаясь. «Пусть дети немного поиграют с ним, а потом мы проводим его обратно в лес». Юрий был доволен результатом. Его иллюзия оказалась настолько убедительной, что даже старшие не заметили подвоха. Он знал, что его навыки магии становятся все более совершенны, и это придает ему уверенности в своих силах. А когда дети наигрались с олененком, который то испуганно отбегал от них, то снова приближался, Юрий осторожно начал отводить иллюзию обратно в лес. Олененок медленно отступал, а дети провожали его взглядом, махая руками и улыбаясь. «До свидания, олененок!» — кричали они, пока иллюзия не исчезла за деревьями. Убедившись, что магия сработала безупречно, мальчик почувствовал прилив радости и гордости. Он знал, что это только начало, и впереди его ждут еще большие испытания и достижения. Но сейчас он смог с уверенностью сказать, что его усилия не пропали даром. «Это работает», – прошептал Юрий, чувствуя, как в его груди разливается радость. Он понимал, что его магия становилась все сильнее и сильнее. Создание такой иллюзии требовало большой концентрации и силы, но Юрий справился. Он знал, что с такими способностями у него есть будущее, полное возможностей и приключений. И, воодушевленный успехом с иллюзией олененка, Юрий решил попробовать более сложное магическое упражнение. Он задумался о создании полной иллюзии своего собственного тела. Это могло бы быть полезным навыком в будущем, особенно если ему придется запутывать возможных преследователей. Он уже заранее знал, что для этого потребуется больше концентрации и сил, чем для создания иллюзии животного. Именно поэтому он снова выбрал тихое место в лесу, где его никто не побеспокоит, и сел на землю, закрыв глаза и погружаясь в глубокую медитацию. В этот раз он начал с того, что представил свое собственное тело в мельчайших деталях. Юрий вспоминал каждый изгиб и черту, начиная с лица. Глаза, нос, рот, уши. Затем перешел к телу. Плечи, руки, ноги, пальцы. Каждый элемент должен был быть воссоздан с максимальной точностью, иначе от такой иллюзии будет мало толку. Так что, старательно сосредоточившись, Юрий начал формировать магические линии. Тонкие светящиеся нити начали выходить из его пальцев, переплетаясь и образуя сложные узелки. Он начал с головы, создавая каркас, который постепенно обретал форму. Линии магии переплетались, постепенно образуя контуры его лица. Внимательно добавлял детали. Он работал над глазами, носом и ртом. Он хотел, чтобы его иллюзия выглядела настолько реалистично, чтобы даже близкие люди не смогли сразу понять подвох. Затем он перешел к волосам, придавая им текстуру и объем. Его иллюзорная голова выглядела так, словно была живой. Далее он начал создавать тело. Юрий сформировал плечи, руки и туловище, добавляя узелки, чтобы укрепить структуру. Линии магии текли плавно, образуя контур его фигуры. Он старался передать все особенности своей одежды – рубашку, штаны, сапоги. Каждая деталь была важна, а когда Основной каркас был готов, Юрий начал добавлять мелкие детали. Морщинки на коже, складки на одежде, текстуру ткани. Он сосредоточился на том, чтобы его иллюзия выглядела настолько реалистично, насколько это вообще могло быть возможно. Линии магии светились мягким светом, придавая иллюзии живое сияние. Закончив с телом, Юрий медленно открыл глаза и внимательно осмотрел свое творение. Перед ним стоял он сам, точная копия, созданная из магических линий и узелков. Иллюзия была настолько реалистичной, что на мгновение Юрий почувствовал себя не совсем уютно, словно смотрел в зеркало. А вот только это самое отражение не было зеркальным, так как мальчик заранее подумал о подобном нюансе, еще когда олененка делал. И понимал, что если он сделает иллюзию своего тела зеркальной, то никакой пользы от этого просто не будет. Потрясающе. Задумчиво прошептал он, осматривая иллюзию со всех сторон. Теперь пришло время проверить то, насколько эта иллюзия будет эффективной. Юрий дал иллюзии несколько команд, руководя ею как кукловод, активируя сначала отдельные узелки, чтобы научиться перемещать суставы иллюзии. И уже потом понял, как можно сделать так, чтобы иллюзия начала ходить, поворачиваться, жестикулировать вполне естественно для человека. На это у него ушла не одна неделя. Но иллюзия все же начала двигаться плавно и естественно, как настоящий человек. Он знал, что ему еще нужно работать над деталями, но первый шаг был сделан. Тем более, что Юрий сам уже прекрасно понимал, что эта способность может стать для него незаменимой в будущем. Возможность создать иллюзии своего тела могла помочь ему скрыться от преследователей или запутать врагов. Он решил, что будет продолжать совершенствовать этот навык, чтобы сделать его максимально надежным. Ведь сейчас иллюзия была похожа на куклу-марионетку, которой нужен был кукловод. А мальчику хотелось сделать так, чтобы эта иллюзия могла некоторое время действовать самостоятельно. Иначе, если ему нужно будет постоянно быть рядом, толку от такого прикрытия будет маловато. Тем более, что на достигнутом он не собирался останавливаться. Вот и в этот раз он посмотрел на свою иллюзию еще раз и затем осторожно рассеял ее, наблюдая, как магические линии распадаются и исчезают в воздухе. При этом мальчик почувствовал, как магическая энергия возвращается к нему, наполняя его снова силой и уверенностью. Тем более, что сейчас мальчик собирался начать работать над более сложными иллюзиями. Сначала он хотел попробовать просто воссоздать окружающую обстановку. Однако, немного позже, когда довольно долго провозился созданием иллюзии простого с виду куста, состоящего из десятка веток и нескольких десятков листочков, мальчик понял, что это будет слишком сложно. Такая иллюзия будет либо слишком заметной, ввиду своеобразной статичности своего вида, либо невероятно энергозатратной. Ведь ему нужно будет постараться демонстрировать тот факт, что даже от малейшего дуновения ветерка кусты будут двигаться естественно, а это просто отнимает у него невероятное количество концентрации, не говоря уже про силы. Ко всему прочему, ему не стоит забывать и о том, что в этом случае ему придется фактически для каждого места создавать отдельную иллюзию буквально с нуля. А это очень сложно. Юрий никогда не жаловался на собственную память. Именно поэтому, создавая буквально по крохам ту же иллюзию своего тела или олененка, мальчик впоследствии мог их довольно быстро воспроизвести. Конечно, он уже слышал о том, что некоторые маги могут заведомо готовые плетения выкладывать в какие-нибудь артефакты, содержащие силу. Вот и тут можно было попытаться сделать нечто подобное. Однако иллюзия кустов, которая подходит к одному месту, в другом месте будет слишком сильно бросаться в глаза. А значит, тут нужно что-то другое. Именно в этот момент мальчика и осенила догадка. Просто он вспомнил одну из историй охотников, которые как-то приходили к ним в замок и рассказывали о различных монстрах, с которыми встречались. И вот один из монстров, про которого как-то вечером вспомнил старый охотник, и напомнил мальчику то, что ему желательно было бы сделать. Это была история о неведомом монстре, которого местные жители называли весьма странно – хамелеон. Этот охотник всегда рассказывал много подробностей, и Юрий всегда слушал их с замиранием сердца. В этот вечер, когда огонь в камине тихо потрескивал, а в воздухе витал запах жареного мяса, этот старый охотник начал свой очередной рассказ. Его голос был глубоким и завораживающим, а дети, собравшиеся вокруг него, слушали каждое слово, буквально затаив дыхание. «Далеко на востоке живут весьма странные твари, и самым жутким из них является то, которое местные жители зовут хамелеон», — начал говорить этот старик, лишь мельком взглянув на лица юных слушателей. «Это существо, о котором там ходят легенды. Некоторые говорят, что это всего лишь выдумка, но я видел его своими глазами. Это был самый страшный и хитрый зверь, с которым мне когда-либо приходилось сталкиваться». В этот день Юрий, также затаив дыхание, сидел среди детей, стараясь не пропускать ни слова. «Хамелеон – это необычный монстр», – продолжил говорить после глотка кислого вина старый охотник. «Он умеет маскироваться под любое окружение, становясь практически невидимым. Представьте себе, вы идете по лесу, и вдруг перед вами появляется дерево, которого раньше там не было, или камень, который вы не заметили. Хамелеон способен сливаться с природой так, что его невозможно обнаружить». Старик снова сделал паузу, видимо, специально для того, чтобы добавить драматизма, и Юрий тут же почувствовал, как его сердце забилось быстрее. «Этот монстр не только меняет свой внешний вид», — продолжил говорить охотник, — «но и поглощает звуки. Вы можете стоять рядом с ним и ничего не услышать. Его кожа меняет текстуру и цвет, подстраиваясь под любую поверхность. В одном из походов я столкнулся с ним лицом к лицу. Он выглядел как часть скалы, но когда я подошел ближе, он внезапно ожил и напал на меня». При этих словах старый охотник показал на длинный рваный шрам, тянувшийся вдоль его руки, и дети дружно ахнули. «Этот шрам – память о той встрече», – тихо сказал охотник. «Мне еще повезло, что я успел отскочить и ранить его в ответ. Хамелеон отступил, и я сумел уйти. Но я никогда не забуду его глаза, полные злобы и коварства. Если бы я не был так осторожен, то он бы меня просто убил». В тот день Юрий, завороженный рассказом, запомнил каждое слово. Теперь, когда он стоял в лесу, создавая свои иллюзии, воспоминания о хамелеоне вдохновляли его. Он понимал, что умение маскироваться и сливаться с окружающей средой могло стать для него таким же важным навыком, как и для этого мифического существа. Медленно закрыв глаза, мальчик сосредоточился, представляя себе то, как он может стать невидимым, как хамелеон. Магические линии снова начали выходить из его пальцев, переплетаясь и формируя вокруг него иллюзорный щит. Юрий создавал иллюзию собственного зеркала, которое бы просто отражало окружающий лес, стараясь сделать ее как можно более реалистичной. При этом это зеркало должно было бы искривлять изображение, перенося вид местности с одной стороны иллюзии на другую и наоборот. Именно так можно было получить своеобразное пространство, которое станет невидимым из любой из указанных сторон. Это было довольно сложно, но вполне возможно, так как плетение зеркала, что может отразить изображение, было известно. Некоторые маги любили так развлекаться, вот только в этот раз Юрий хотел сделать так, чтобы плетение отображало изображение на противоположную сторону плетения. А для удобства его создания сначала мальчик выбрал зону размером 2 на 2 метра. И только когда обозначил место, начал работать над иллюзией. И в этот раз он решил освоить еще один полезный навык – создание иллюзии зеркала. которая помогла бы ему скрываться в лесу. Такая иллюзия должна была имитировать окружающее пространство, маскируя его присутствие и делая его невидимым для глаз даже самых опытных охотников и егерей. Для этого он заранее выбрал укромное место в лесу, где его никто не побеспокоит, и начал обдумывать, как создать такую иллюзию. Юрий знал, что для этого ему придется сосредоточиться на малейших деталях и постараться как можно более точно воспроизвести окружающую среду. Для этого он закрыл глаза и глубоко вдохнул, позволяя магии течь через свое тело. Сначала Юрий сосредоточился на звуках леса, шелесте листьев, пении птиц, далеком шуме ручья. Затем он открыл глаза и начал внимательно изучать пространство вокруг себя. Деревья, кусты, траву и даже камни. Медленно, протянув руки, он начал формировать магические линии, которые должны были стать основой для его иллюзии. Линии магии, светясь мягким светом, переплетались между собой, создавая очередной каркас. Он начал с земли, формируя ее текстуру и цвет. Линии магии создавали зеркало, которое воспроизводило каждый камешек, каждую травинку, делая их неотличимыми от настоящих. Затем он перешел к деревьям и кустам. Ведь изображение должно быть не там, где должно быть, а именно с другой стороны. Юрий внимательно изучал каждый лист, каждую веточку, стараясь отследить передачу их форму и расположение. Он добавлял узелки магии, чтобы укрепить структуру и сделать ее устойчивой. Линии магии образовывали своеобразную иллюзию, передающую реалистичные контуры деревьев и кустов, создавая видимость продолжения леса. Когда основная структура была готова, Юрий начал добавлять мелкие детали. Он воспроизводил структуру коры деревьев, оттенки зелени на листьях, легкие тени, которые они отбрасывали на землю. Каждая деталь была важна, чтобы иллюзия выглядела максимально реалистично. Наконец он добавил последние штрихи, чтобы сделать иллюзию завершенной. Юрий сделал шаг назад и посмотрел на свое творение. Перед ним было зеркало, которое точно повторяло окружающее пространство. Он знал, что теперь нужно проверить, насколько эффективно оно сможет скрывать его присутствие. Поэтому Юрий сделал шаг вперед и вошел в иллюзию, которая мгновенно замаскировала его. Он почувствовал себя невидимым, как хамелеон, слившийся с окружающей средой. Он даже специально несколько раз двинулся внутри иллюзии, и она плавно подстраивалась под его движение, оставаясь неизменной и невидимой для посторонних глаз. А когда иллюзия была готова, он медленно открыл глаза и осмотрелся. Вокруг него была та же картина леса. Но теперь он знал, что сам он скрыт за этой магической завесой. Юрий чувствовал себя частью природы, невидимым и неуловимым. Несколько дней он отрабатывал это плетение, создавая его вновь и вновь, старательно проверяя все возможные нюансы, а также и создание плетения в стороне от себя, чтобы убедиться в том, что оно действительно закрывает некоторую территорию от обнаружения. И только потом решил проверить его на ком-то вроде егерей и охотников, что время от времени старательно проверяли ближайшие к деревням территории. И обнаружив такую тропинку, по которой ходили эти люди, Юрий создал плетение и затаился, ожидая очередной патруль егерей. Так что вскоре он услышал шорох шагов и понял, что кто-то приближается к выбранному им месту. Юрий замер, сосредоточившись на своей иллюзии. Шаги становились все ближе, и вскоре он увидел фигуру охотника, который внимательно осматривал лес, но так и не смог увидеть Юрия, скрытого за иллюзией. Немного погодя, этот охотник, привычно двигаясь по тропинке, исчез за поворотом. «Если бы Йорген был здесь, то он явно гордился бы мной». С легким вздохом подумал Юрий, наблюдая за тем, как охотник проходит мимо, не замечая его присутствия. А когда охотник ушел, Юрий аккуратно рассеял иллюзию и почувствовал, как магическая сила возвращается к нему. Он знал, что еще не достиг уровня хамелеона, так как тот мог даже передвигаться незамеченным. В отличие от этого монстра, Юрий был вынужден создавать такую иллюзию на месте, практически привязывая ее к местности, делая ее статичной. Но с каждой тренировкой становился все ближе к своей цели. «Я стану невидимым, как легендарный хамелеон», – прошептал он себе тихо, улыбаясь. «И тогда меня никто не сможет найти, даже пройдя рядом со мной». Снова коротко улыбнувшись, он медленно обвел взглядом поляну, на которой тренировался. И все только из-за того, что у него появилась еще одна интересная мысль, которую мальчик хотел воплотить в жизнь. Эта идея была связана с тем опытом, что он приобрел, занимаясь охотой и бегая с егерями по лесу. Он хотел попробовать сделать возможность создавать такие иллюзии буквально под носом у потенциальных противников и делать это так, чтобы они даже не понимали происходящего. И в данном случае важно было сделать так, чтобы всплеск магии, что обязательно будет при создании иллюзии, тоже был максимально скрыт. И для этого ему придется усложнить плетение еще больше. А на это ему пришлось потратить еще больше времени.